не чувствовали себя в чем-то обделенными. У нас была куча интересных книг, кругом чудесные места для прогулок, и дружище Джек Бриз подарил нам старый радиоприемник. Наши деньги были на исходе, и пришло время мне оценить ситуацию, обдумать вместе с Джерри, как быть дальше, и, главное, следить за нашими скромными расходами. У Джерри были пока что всего два пристрастия — сигареты и чай. И я твердо настроилась не лишать его этих удовольствий. Прежде всего требовалось найти для Джерри какую-то работу. Все его попытки устроиться куда-нибудь в Англии оказались тщетными. И мы решили поискать что-нибудь за пределами страны. Например, в Африке, в каком-нибудь из тамошних охотничьих хозяйств. А то и вовсе эмигрировать в Австралию. Поскольку нам было не по карману покупать газеты, где обычно печатаются официальные объявления, мы ежедневно совершали паломничество в читальный зал центральной библиотеки. Выбор мест для человека вроде Джерри, без высшего образования, без опыта в коммерции, был весьма невелик. Но мы надеялись, что в конце концов найдется что-то связанное с животными. В частности, записывали названия и адреса всех зоопарков Австралии, Америки и Канады и разослали кучу писем с изложением немалых для столь молодого человека заслуг в данной области. Потянулись недели томительного ожидания ответов. Как ни странно, далеко не все зоопарки удосужились подтвердить получение наших писем, а те немногие, что все-таки ответили, ничего не могли предложить. Словом, почтовые расходы пришлось списать в убыток. Однако я не пала духом, только злилась, и мы продолжали штудировать газеты. В это время один из прежних партнеров Джерри спросил нас, не возьмемся ли мы присматривать за его зверинцем в Маргейте. Платить нам жалование он не мог. Однако взялся обеспечить кров и стол и покрыть расходы на проезд. Даррелл был только рад возможности снова работать с животными. «Кстати, — сказал он, — это и для тебя будет полезной практикой». «Но я ровным счетом ничего не смыслю в содержании животных», — возразила я. «Ничего, быстро научишься». Зверинец составлял одну из частей приморской ярмарки. Кроме, собственно, зверей, он включал в себя аквариум. И вот уже я по горло занята чисткой бананов и апельсинов, извлечением косточек из вишни, кормлением детенышей. Словом, я на собственном опыте познавала, как это непросто ухаживать за животными. Теперь-то я понимаю всю справедливость слов о том, что нет хуже пребывать в учении у собственного мужа. Он ни в чем не давал мне спуску. На самом деле, кое-какую школу она уже прошла. Но женщины склонны к преувеличениям. Джеральд Даррелл. «Никак не могу очистить дно этой клетки от навоза», — жаловалась я. «А ты поработай руками», — следовал совет. И хотя работа была утомительная и нудная, эти три недели много дали мне. Я даже вошла во вкус ухода за дикими животными. Впрочем, я не стала горевать, когда пришло время возвращаться в Борнмут. В свободные минуты между резкой фруктов и чисткой клеток я могла сосредоточиться на размышлениях о нашем будущем, и постепенно у меня начала созревать одна идея. Ларри Даррелл преуспевал на литературном поприще и всячески поощрял Джерри взяться за перо. Если один брат мог зарабатывать деньги писательством, почему бы другому не попытаться сделать то же? И началась операция «Пила». Бедный Джерри. Я принялась изо дня в день уговаривать его написать что-нибудь для кого-нибудь. Я не умею писать. Во всяком случае, так, как пишет Ларри. Откуда ты можешь знать, что не умеешь, пока не попробовал? И, доведенный до отчаяния, Джерри Даррелл стал делать какие-то наброски. Нет, в самом деле, о чем мне писать? Пиши о твоих путешествиях. Полно. Кому это интересно? Мне интересно. Так что валяй, пиши. Вскоре в Англию должен был приехать Ларри со своей женой Евой. Она ждала ребенка и предупреждала,